Человечество уже вышло из младенческого состояния. Пришла пора испытания его духовной зрелости. Пора освободиться от несбыточной надежды на легкий вход в Царствие Божие усилиями одной короткой жизни, греша и каясь, каясь и греша. Пора признать, что Царствие Божие берется силою, как говорил об этом еще апостол Павел, что человек ответственен не только за свои поступки, но и за свои побуждения и мысли, что содеянное зло никогда никем не прощается, но искупается не покаянием, но страданием породившего зло. Такова суровая правда действительности. Учение говорит: кому не нужна лодка наша, тому предоставляем переплыть океан, хоть на бамбуковой тростинке. Иерархия, параграф 410. Кому не нравится суровая правда действительности, тот может плыть в Царствие Божие на бамбуковой тростинке своих фантазий. Пышный расцвет западной науки, всевозможные изобретения и технические достижения с одной стороны и беспомощное барахтание в вопросах бытия с другой, поражающие. Человек забрался в заоблачную высь, спустился на дно океана, извлек из глубочайших недр земли все, что ему нужно, и ни на один шаг не продвинулся в понимании основ своего существования. Подобно дикарю, он до сих пор утешается несбыточными надеждами и питается самообманом. Подобно дикарю входит с Богом в сделки и пытается обмануть его своим притворным раскаянием. Будущим воспитателям придется потратить много усилий, чтобы сдвинуть с мертвой точки застрявшее в этом вопросе человеческое сознание. Как уже говорилось в первой части настоящего труда, вместе с окончанием нашей эпохи закончилось преимущественное развитие интеллекта. Переходя в новую эпоху, необходимо начать развивать высшее сознание, обитающее в сердце человека. Первенствующее положение, которое в истекшую эпоху занимал человеческий ум, должно перейти к сердцу человека, для чего старшими братьями человечества дается людям специальная книга учения «Сердце». В ней дана по этому новому для людей вопросу вся та мудрость и те сведения, которые должны быть положены в основу воспитания для развития высшего сознания человечества. Но препятствием для развития этого высшего сознания человека является его ум, или вернее качество его деятельности. Чтобы понять этот кажущийся парадокс, необходимо напомнить, что деятельность нашего ума заключается в том, что он познает явления и вещи. Результатом познания бывает то или иное желание, а результатом желания – то или иное действие. Эти три аспекта деятельности нашего сознания так неразрывно связаны между собой, что невозможно отделить познание от желания, приводящего к тем или иным действиям, которые у человека современного развития большую частью отрицательны. Таким образом, чтобы избавиться от многих отрицательных поступков, необходимо контролировать деятельность нашего ума, необходимо положить предел тому потоку всевозможных настроений, эмоций и чувств, которые возникают в нас благодаря нашему уму, реагирующему на все явления жизни. Это не значит, конечно, что мы должны проходить мимо явлений жизни безучастно и бесстрастно, но стимулом для нашего действия должно быть не внешнее явление, но внутренний импульс, идущий из высшего сознания человека. Человек должен научиться владеть своим умом как аппаратом, предназначенным для определенной работы, как орудием для своего развития. Он должен подчинить его своей воле и уметь заставлять его работать по мере надобности, в нужное время и в нужном направлении. Когда же необходимость в его работе миновала, он должен уметь заставить его бездействовать. Нужно вообще успокоить свой ум и сдерживать тот поток непроизвольных мыслей, которые являются источником многих бедствий для человека и тормозом для его дальнейшего развития.